Глава 7. Дуняше нравилась зимняя Москва. Свежий снежок прикрыл все неприглядное, и можно было помечтать, что город немножечко другой. Когда-нибудь таким и будет. Раскинутся по всему городу золотыми пятнами макушки церквей, кривые улочки превратятся в каменные проспекты, а реки обретут гранитное обрамление. Ефимка правил санями, покрикивая на зазевавшихся прохожих, но не озоровал кнутом почем зря. Он вез старшую внучку боярина Доронина в кремлевский терем, а младшую — Кошкиным. С девочками гордо восседали сопровождающие девушки, а рядом скакали на конях боевые холопы. Старшую боярышню Ефимка довез первой и, скалясь щербатым ртом, смотрел, как волнующуюся девочку с сопровождающими встречают у ворот слуга великой княгини и ведет по двору к женской половине жилого дворца. Ефимка вызнал у толкущихся здесь людишек, где ему дожидаться боярышню после того, как отвезет младшую внучку боярина к Кошкиным, и, залихватски прикрикнув на зевак, тронулся дальше. Дуня пыталась разглядеть княжеские хоромы, но стражники остановили сани слишком далеко, чтобы оценить постройки. Оставалось терпеливо дождаться Машиного рассказа о том, что она видела и как ее встретили в княгининой мастерской. Правда, мама шепнула ей, что Машенька вряд ли увидит саму Марию Борисовну, хоть приглашение подписано ею. Да и посадит маленькую искусницу где-нибудь в уголке. Но роптать не надо. Дуня понимала, что нет урона Машиной чести в том, чтобы сидеть в углу при более старших и родовитых. А вот сказать, что в княгинином тереме была, — это круто. Дед наверняка к месту и не к месту прихвостнёт приглашением, но взволнованная сестра явно надеялась на что-то другое. Ефимка уже подкатил к дому Кошкиных и, увидев открытые ворота, высадил Дуняшу с Любкой. Въезжать во двор ему было нельзя, да и некуда. Там суетились дворовые боярина, выгружая какие-то сундуки. Гришка, дедов боевой холоп, нахмурился. Соскочил с коня и, огораживая боярышню от посторонних, повел к крыльцу. «Гришенька!» — обратилась Дуняша к воину. «Идём к тому крылечку!» Она махнула рукой в сторону. «Там спокойней, и мы с Любашей сразу на женскую половину попадем. Они свернули и, обойдя дом, подошли к боковому высокому крыльцу. Любаша уже взлетела птичкой по расчищенным ступенькам и открыла дверь для своей боярышни. Но та увидела в заснеженной части сада сидящую в деревянном кресле фигуру. Это было нелепо и странно. Мороз, снег скрипел под ногами, и замотанная в шкуры скособоченная фигура, показавшаяся Дуняшке памятником скорби. «Любаша, подожди!» Тронула она девушку за руку, и, сбежав обратно по ступенькам, побежала по расчищенной от снега тропинке. Не добегая до фигуры в шкурах, она в нерешительности замедлила шаг. Зачем она сюда кинулась? Что скажет? Зачем лезет туда, куда не просит? Но ее люди смотрят на нее с теми же вопросами в глазах, и теперь тихонько возвернуться не получится. «Кто там?» — услышала Дуня раздраженный мужской голос — и все же хотела сбежать, пока странный сиделец не обернулся. «Иди сюда. Поправь шкуру. Я замерз». Дуня подбежала и начала подтягивать сползшие шкуры с... парня. «Ты кто?» — округлив глаза, резко спросил он. «Я?» «Ну, себя-то я знаю», — раздраженно фыркнул незнакомец. Дуня выпрямилась и, как положено, назвала себя. «Дунька Доронина?» — переспросил он, и она от возмущения чуть не задохнулась. «Да ты оглох? Я же сказала, что я Дуняша, а не Дунька! Повтори!» — потребовала она, не заметив, что ошиблась и в этот раз назвала себя не Евдокия, а по-домашнему. Парень хмыкнул и повторил. «Дунька!» «А вот я тебя!» — зашипела рассерженной кошкой Дуняша и, отбежав к сугробу, слепила снежок и запулила им в насмешника. Он прикрылся одной рукой, но снежок рассыпался и все-таки попал ему на лицо. «Сдурела?» — рявкнул он. «Повтори, как нужно!» Поставив руки в боки, велела девочка и угрожающе потянулась за следующим снежком. «Ненормальная!» Сердито раздувая ноздри, выругался парень, но продолжал сидеть. Дуня схватила новую пригоршню снега и, собрав его в комок, замахнулась. «Сдаюсь. Дуняша!» — быстро произнес грубиян. Девочка демонстративно повернула ладонь, роняя снежок и отряхнув руки. Спросила. «А ты кто?» «Не догадалась?» Она замотала головой, а он вяло махнул рукой. «Ну да, ты еще мелкая совсем. Сколько тебе? 6?» 7 уже!» С достоинством произнесла девочка. «Ну, я и говорю, мелюзга!» Дуняша нахохлилась и, чопорно произнеся «Приятно было пообщаться!» собралась бежать к волнующейся Любаше и Гришке. «Постой!» — торопливо крикнул парень. «Я Петр Яковлевич». «Сын Якова Захарьевича?» Хмуря лоб, уточнила Дуня. И, сообразив, что кидала снежок в важного человека, прикрыла рот ладошками. «А, дошло, что непочтительно вела себя!» Тут же укорил ее молодой боярич. Но она по его лицу поняла, что он более не сердится. Поэтому подошла ближе и заговорщически спросила. «Петр Яковлевич, у тебя тут эксперимент?» «Чего?» «Ну, ты тут не просто же так. Одно из двух. Либо сидишь в засаде, бдишь за кем-то, либо чего-то измеряешь». Боярич вылупился на нее так, как будто он не человеческий сын, а совиный птенец. «Ты не скорбна ли умом?» — вкрадчиво спросил он. Дуня обиженно запыхтела и решила отстоять свою точку зрения. «Вот ты тут!» Она обличительно топнула ножкой и уперлась пальцем в его грудь. «За сугробом тебя не видно, а ты сидишь и на всех глядишь!» Она махнула в сторону двора, где продолжали носить сундуки. «Я так думаю, что ты кого-то проверяешь или украдкой подсчитываешь имущество». Брови сына хозяина дома поползли вверх. Но Дунино предположение о том, что он ведет догляд, отверг резко и даже неприязненно. «Сижу, но не гляжу и не подсчитываю». «Ну, значит, проводишь эксперимент. Вот только какой?» Дуня задумчиво постучала указательным пальцем по верхнему зубу. Из подозрений могли дело боярича. Он от макушки до пят был замотан в шкуры. И что бы это значило? «Ну, чего надумала?» Заинтересованно поторопил ее боярич. Дуня сердито глянула на него, попыхтела и расстроенно развела руками. «Ну, не знаю. Может, ты теплопроводность шкур определяешь?» «Чего? Ты где таких слов нахваталась?» Дуняша скривилась и обиженно отвернулась. Они помолчали, а потом она вспомнила, что ее ждут, и из вежливости предложила вернуться в дом, чтобы не мерзнуть. И вот тут он зло распахнул шкуру. Потом полы шубы, и Дуня увидела, что у него нет ноги. «О!» — выдохнула она и вопросительно посмотрела на Петра. «Так тем более не поняла, чего ты, Петр Яковлевич, тут сидишь». «Дура!» Он от возмущения дернулся вперед, желая дотянуться до нее, но Дуняша отпрыгнула. «Я умная! Все это говорят!» «Тебя обманули!» Дуня набрала воздуха, чтобы побойчее да половчее ответить, и выдохнула. Вот обидится молодой Кошкин и прикажет выпороть ее, и будет в своем праве. Он на верхней ступени боярства, а она на нижней. «А что насчет протеза?» — огорошила его девочка. «Что?» «Ну, чего деревянную ногу не заказала сделать?» Парень пристально посмотрел на нее, а она, приметив опасные для себя огоньки разгорающейся злости, быстро начала объяснять. «Вот пираты на ремешках пристегивают простую палку и хромают». Дуня тут же изобразила походку, при которой одна нога не сгибается. «А если у них нет руки, то они пристегивают себе крюк. Представляешь, хватают этим крюком яблоко и хрумкают его, а потом противнику под горло. Крек!» Она резко махнула рукой со зверским видом и тут же изобразила хватающуюся за горло жертву. Да так ловко и правдоподобно захрипела, что наблюдающий за ней дедов холоп Гришка побледнел. «Ты точно ненормальная», — покосился на Дуню боярич. «В церковь ходишь?» — с подозрением уточнил он. Дуня сникла и вяло кивнула, но парень неожиданно захохотал. «Я тебя вспомнил. Матушка рассказывала о тебе. Так это ты расписала ее горницу? Надо будет попросить матушку, чтобы показала». «А ты не видел?» — воспряла Дуня. «Там такая красота! Красотища!» «Да, скромности тебя забыли научить», — хмыкнул он. Девочка нахохлилась, а потом широко улыбнулась. «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. А я ребенок и нуждаюсь в одобрении, чтобы правильно развиваться». «Обалдеть! Кто тебе это сказал?» И вновь засмеялся. «Так чего говорить? Когда я давно заметила, что если меня хвалят, то вот здесь...» Девочка приложила ладошки к груди. «Становится тепло, и мне немедленно хочется сделать что-то хорошее и прекрасное. А когда ругают, то думаю, как бы...» Дуня осеклась, понимая, что начала лишнее болтать. А Пётр усмехнулся. «Так чего ты про ногу говорила?» Дуня начала объяснять про протез, костыли, кресло на колесах. Они заспорили, обсуждая, что лучше и удобнее, а потом как-то быстро перешли к обговариванию деталей. Дуняша живописала о том, каким образом можно попробовать добиться хотя бы небольшой подвижности деревянной стопы, чтобы при ходьбе не делать круговых движений искусственной ногой. И оба не замечали, как застыл у центрального крыльца выбежавший хозяин дома, глядя на них. Как выскочила на мороз боярыня Евпраксия Елизаровна и, услышав, что ее Петруша хохочет, заплакала. Полгода назад сын вернулся из похода без ноги и с поломанной рукой. Руку вроде спасли, а ногу... Петруша выжил, но потерял интерес к жизни. Молодой, видный, красивый. Он должен был по возвращении жениться. Отложили свадьбу. А недавно сняли лубки с руки и увидели, что она стала сохнуть. Молодой боярич совсем отчаялся и никого к себе не подпускал. Даже брата, с которым всегда был дружен. И вдруг хохочет. Малявка Доронина разговорила его и о чем-то толкует, суетится, что-то доказывает. Евпраксия Елизаровна схватила за руку, поддерживающую ее сенную девушку, и зашипела. «Накрывай на стол в семейной горнице и побольше сладостей. Дуняшке Дорониной подушки на скамью положи». «Матушка, уместно ли дитя со взрослыми сажать?» «Не тебе решать. А мы в узком кругу посидим. Поговорим». Боярыня повернулась в сторону Спасского собора и перекрестилась. «Услышал Господь мои молитвы. Вижу знак твой».